Глава 24. Орион. Мои мысли были в смятении, когда я помчался вверх по лестнице, оставив Дарси одну, зная, что в следующий раз, когда ее увижу, все вернется на круги своя. И под этим я подразумевал, что буду душить огненную яму тоски, которая бушевала во мне каждый раз, когда я был рядом с ней, а она снова будет думать, что я препод-мудак, который обращался с ней так же, как и со всеми остальными, как с куском дерьма. Я свернул на лестничную площадку, сосредоточившись на том, что услышал, пытаясь выбросить девушку с голубыми волосами из головы. «Они больше не голубые, идиот! Проснись и приди в себя! Этого никогда не должно было произойти!» Я замедлил шаг и остановился совершенно бесшумно, приближаясь к комнатам Лайонелла. Туда никого не пускали. Только если их не били или не трахали. К счастью для мужского пола, вкусы Лайонелла были чисто женскими. Голоса, донесшиеся до моего превосходного слуха, заставили мои внутренности сжаться. Для меня не было новостью, что они трахались друг с другом. Но у меня все равно мурашки побежали по коже. Соблазнительное мурлыканье голоса моей матери заставило меня захотеть воткнуть ножи в уши. Чтобы не пришлось этого слушать. Но я остался там из-за того, что услышал. Что Лайонелл сказал, когда я стоял с Дарси на лестнице. До затмения осталась всего неделя. Мое сердце билось в неровном ритме, и я знал, чего мне будет стоить, если Лайонелл найдет меня здесь. Но единственное, на что он не рассчитывал, когда связывал меня со своим сыном, было то, что я должен был защищать его от всего, включая его садистского ублюдка-отца. Так что если, стоя здесь и слушая, как дядя Лайонелл имеет мою мать, я помогаю защитить Дариуса, то это было именно то, что я должен был сделать. «В прошлый раз мы сделали неудачный выбор». Резкий голос Лайонелла последовал за рокотом удовольствия, которое заставило меня закрыть глаза, чтобы попытаться стереть этот шум из памяти. Его слова пробудили в моей груди бушующее существо, которое хотело, чтобы он был мертв и истекал кровью у моих ног. И попомни мои слова. Я увижу, как этот день настанет, Лайонелл. «Мы должны были использовать Лэнса», — с горечью сказала Стелла. Я перестал называть ее мамой давным-давно. Матери заботились о своих детях, и она доказала, что в этом деле ничего не стоит. Пренебрежительность в ее голосе говорила о том, как мало она заботилась обо мне. Еще до того, как я поступил в Зодиак, я когда-то был ее восходящим солнцем, а теперь просто собакой, которую она время от времени пинала. Не то чтобы я сожалел о том, почему больше ей не нравлюсь. Если бы она хотела моей смерти, то я бы остался жив назло ей, среди прочих причин. «Ты не хочешь этого на самом деле!» прорычал Лайонелл. «От него есть хоть какая-то польза, и, по крайней мере, в последнее время он выполняет свою задачу без жалоб. Мой сын сражается со мной на каждом шагу». Они оба замолчали, и предательский стук спинки кровати пронзил мою голову. Стелла возбужденно хихикнула. «Ты такой плохой человек. Ты знаешь, как поставить Фейри на место, не так ли, Лайон?» Последовало еще более тяжелое дыхание и удары по стене. И я задался вопросом, действительно ли это стоило того, чтобы подслушивать сексуальные сцены моей матери для получения информации, или я просто мучил себя без веской причины. Действительно ли они планировали то, что я подозревал во время лунного затмения, или они просто обсуждали былые времена. Я должен был знать, потому что если бы они собирались сделать это снова, мы были бы в глубоком дерьме. Я больше не повторю тех ошибок на этот раз. Мы выберем правильного Фейри, прорычал Лайонелл. Их удары и стоны перешли в крещендо, и я выбежал оттуда, решив, что услышал достаточно. Мое сердце болезненно колотилось, когда я мчался по коридорам поместья Акрукс обратно в бальный зал. С приближением лунного затмения я боялся, что это произойдет. Но теперь все подтвердилось. Этот страх распространился как болезнь, вгрызаясь в мои кости. Этого не может повториться снова. На ум пришло лицо Клары. Россыпь веснушек на ее носу, косая улыбка. То, как дрожали ее плечи, незадолго до того, как она умерла. Желчь подступила к моему горлу, когда я подошел к двери в бальный зал. И остановился, упершись рукой в стену и пытаясь побороть ярость. Разрывающую панику, захватывающее горе от ее потери, от той ужасной, грёбаной ночи. Я хотел пробиться сквозь время назад и остановить все это. Я бы принимал лучшие решения. Я бы оторвал Лайонеллу голову, прежде чем он смог бы наложить на меня эту связь, которая заставила меня охранять его сына. Я бы спас Клару от ее страданий и теней, которые поглотили ее. Мой мозг грохотал внутри моего черепа, а клыки заострились до смертоносных остриев, умоляя меня убить тех, кто несет ответственность за это. Я сделал ровный вдох. Затем протиснулся через дверь, ища в бальном зале Дариуса, и нашел Дарси первой. Мой взгляд не отрывался от нее в течение нескольких секунд. Она разговаривала с Грасом и его напыщенными друзьями-роялистами, и у меня по спине пробежали мурашки от беспокойства. «Ты поцеловал дочь дикого короля, придурок!» Вена запульсировала у меня на виске, когда я слишком сильно сжал челюсти. Я поддался искушению, и хотя поклялся больше никогда не касаться ее, я все еще не мог исправить то, что уже сделал. Мои инстинкты весов кричали на меня, как разочарованный родитель, говоря мне, что я поступил несправедливо, предложив ей луч надежды, а затем так же быстро растоптав его. Весы моего внутреннего компаса были хорошо и по-настоящему наклонены, и единственный способ исправить их снова — это закончить все до того, как оно начнется. Но что-то пронзило меня, заставив признать это, как лезвие, вращающееся в моем животе. Хорошо, может быть, я не смогу забыть о ней сразу. Но, черт возьми, в конце концов, я вытолкну ее из головы. Наконец я перевел взгляд в другое место и обнаружил Дариуса в другом конце зала. Выражение его лица было отстраненным, когда он стоял с другими наследниками, а в его глазах бушевала война. Как будто он почувствовал меня, его взгляд метнулся в мою сторону, и я дернул головой, чтобы подозвать его. Он не сказал ни слова своим друзьям, прежде чем уйти, чтобы присоединиться ко мне. И мы в напряженной тишине вышли из бального зала и пошли дальше по коридору. Вскоре я провел его в пустую гостиную и опустился на кресло. Он остался стоять на ногах с открытым ртом. «Что происходит?» «Это происходит снова!» — прорычал я. «Я только что подслушал, как твой отец и моя мать обсуждали лунное затмение. Я опустил ту часть, где они трахаются друг с другом». Дариус прекрасно знал, что его отец не был верным своей жене. И я не думал, что это стоит упоминания. У Дариуса и так была достаточно тяжелая ночь. Его челюсть задрожала от ярости, и он надолго закрыл глаза. «Кого они выбрали?» В конце концов спросил он, и я покачал головой. «Похоже, они еще не выбрали». Дариус начал расхаживать, и его руки сгибались, когда он втягивал огонь в извивающиеся шары в своих ладонях. «Эта ночь становится все лучше и лучше», — пробормотал он. «Как думаешь, есть ли у них хоть какой-то шанс на успех на этот раз?» Я обдумывал это. «Это невозможно сказать. После того, что случилось в прошлый раз, я бы подумал, что они никогда не захотят повторить это снова». Последовала напряженная пауза, во время которой дышать стало немного труднее. «Черт возьми, Клара, зачем тебе понадобилось погружаться в их мир?» Дариус хотел что-то сказать, заметив выражение моего лица, но я налетел на него, не желая его сочувствия. «Если они преуспеют на этот раз, кто знает, какой ад они могут устроить?» Дариус тяжело вздохнул. «Мне придется почаще приходить домой». «Посмотрим, смогу ли я заставить отца рассказать что-нибудь или довериться мне еще немного». Я недоверчиво посмотрел на него. «Ты действительно думаешь, что он открылся бы тебе? До сих пор он не проявлял ни малейшего желания доверять тебе свои планы. И теперь, когда он вбил себе в голову, что ты бегаешь за Тори Вега, я не бегаю за ней», — прорычал он. «Я спас ее от нее самой. Она оскорбила его прямо в лицо. И если бы я не встал между ними, хрен знает, что бы он с ней сделал». Гнев сжал мои внутренности. И я не знал, злился ли я на него за то, что он смягчился по отношению к Вега. Или злился на себя за то же самое. Я встал, слишком разъяренный, чтобы оставаться на месте. Но, может быть, тебе следовало позволить ему? Теперь у него только больше причин не доверять тебе. Я начал расхаживать по комнате. Мои плечи напряглись, когда я позволил этим словам разлететься по комнате. Хуже всего было то, что я знал, что не имел их в виду на самом деле. И это было серьезной проблемой. «Я знаю», — устало сказал Дариус. Его глаза следили за мной, пока я расхаживал. «Я не знаю, что, черт возьми, на меня нашло. Эта девушка просто знает, как нажимать на мои кнопки. Чем скорее она и ее сестра уедут, тем лучше». Мое горло сжалось, и я остановился, повернувшись лицом к книжному шкафу в конце комнаты. «Согласен», — тихо сказал я. Я оглянулся через плечо, и Дариус пошевелился, отворачиваясь. И мои брови приподнялись. «Чёрт, неужели мы здесь в одной лодке?» «Может быть, ты думал своим членом, а не головой?» Дариус пнул ногой пол, отвернувшись от меня. «Дело не в этом. Нам все еще нужно, чтобы они ушли». Я твердо кивнул. Ни одна девушка никогда не кружила мне голову настолько, чтобы выставить меня идиотом. Я уже ясно дал понять, что этот поцелуй был с Дарси всего один раз. Этого вообще не должно было никогда случиться. Но вот мы здесь. Сегодняшний вечер был всего лишь одной длинной серией ошибок, над которыми звезды определенно смеялись. Мой гороскоп сказал мне, что сегодня мной будет править Венера. И это была самая грёбаная похотливая планета в Солнечной системе. Я должен был быть готов справиться с этим. Чёрт возьми, я был профессором Академии Зодиак. И даже не смог защититься от Венеры, когда она толкнула меня перед дочерью Дикого Короля. Меркурий тоже скоро переходил в ретроградное состояние. Может быть, поэтому мои решения были непоследовательными. Но это было самое неподходящее время для меня, чтобы потерять концентрацию. Слишком многое было поставлено на карту. Я издал низкое рычание, мои клыки заострились, когда мой гнев усилился. Я должен был взять эту дилемму под контроль. Сейчас. Мы избавимся от них. Но меня беспокоит, куда они пойдут, когда ситуация с нимфами с каждым днем становится все более нестабильной. Дариус кивнул, нахмурив брови. «Мы должны убедиться, что они вернутся в мир смертных. У нимф нет возможности путешествовать туда. Так что они будут в безопасности, как мы и хотели. Не в такой безопасности, как если бы они оставались там, где мы могли бы присматривать за ними». Пробормотал я и надеялся, что это не был комментарий, вызванный Венерой. Дариус сложил руки на груди, сжав челюсти, принимая какое-то решение. «Чем дольше они останутся, тем больше контроля получат над своей магией, и тем большую угрозу они будут представлять для меня и моих братьев. Если мы не будем осторожны, мы можем оказаться с двумя наивными дикими принцессами на троне, дав нимфам именно тот дисбаланс, который нужен, чтобы склонить чашу весов этой борьбы в их пользу». Я хихикнул над этим. «Значит, ты думаешь, что они смогут свергнуть тебя, если останутся?» — подначивал его я. Глаза Дариуса вспыхнули золотом от ярости. «Это не то, что я сказал, но я почувствовал силу Рокси и почти потерял себя в ней. Она не устала более чем за 2 часа владения постоянным потоком мощной магии огня. У нас есть 4-летний опыт». Но если бы дело дошло до грубой силы, они могли бы стать проблемой. Это кажется глупым риском, если вместо этого мы можем просто избавиться от них сейчас. Я вытянул шею, рассеянно оглядывая комнату в надежде найти что-нибудь выпить. Это была привычка, которая сформировалась у меня после смерти Клары. Выпивка заставляла эту огромную боль утихать. Иногда для этого требовалось 3 или 4 стакана. Но в конце концов я ее топил. Эта ночь была похожа на твердую шестерку. «Я не хочу с тобой спорить», — сказал я, пересекая комнату, когда заметил вероятное место для тайника Лайнела. Я рывком открыл шкаф, взломав замок к своему стыду, и нашел внутри бутылку портвейна. На самом деле это не мой любимый напиток, но со своим уставом в чужой монастырь я схватил его вместе с парой стаканов, и Дариус бросил на меня взгляд, который говорил: «Ты слишком много пьешь». За исключением того, что он уже давно перестал так говорить. И сегодня вечером он вышел вперед и сам взял стакан. «Завтра мы сможем разобраться с этим», — твердо сказал я, опрокидывая нектар в горло и желая, чтобы он снял этот стресс. «А сегодня вечером мне нужно кое-что забыть».